2. Жаль, что большинство людей в мире много страдают, много переносят житейских тягостей, неудобств и лишений, не получая от того никакой для себя пользы или облегчения, потому что не обращают внимания на истинную причину их и ропщут друг на друга, а нередко и на самого Бога. Бог попускает эти испытания для их исправления и явно теми же попущениями, как бы голосом с неба, указывает на свою в том волю, как бы говоря: «Я хочу, чтобы вы почувствовали эти удары». Люди же, как бы затыкая свои уши, недовольны этим и, если бы могли, с радостью уклонились бы от этих ударов. Вот это и есть своя воля, не согласная с волей божественной. Нам известны родители, которые имеют много забот в воспитании тех детей, чье упрямство и своеволие не были укрощены с малолетства. Каждый день приходится удерживать их от своеволия. «Молчи, перестань, не делай этого, не тронь того». Иногда дети поднимут в доме такую кутерьму, что заботливая мать, принявшая строгий вид, хватает розги, батаги и угрожает наказанием тому или другому дитяти, говоря в гневе: «Вы не мои дети, я вас не знаю. Вы не похожи ни на меня, ни на отца, какие-то буяны. Ступайте от нас, недобрые дети, куда знаете. Ни я, ни отец не хотим вас видеть». Подобным образом Бог поступает и с нами, как родители с непослушными и строптивыми детьми. Горького пьяницу и развратного блудника как часто наказывает Бог? Он сначала одному — пьянство, другому — блудодеяние, представляет очам их совести с ее упреками и мучениями, поучая их и запрещая: «Перестаньте, неразумные, вы вредите сами себе, губите свою душу, расстраиваете и заражаете свое тело, теряете здоровье и попусту расточаете свое имущество. Кроме того, удаляйте от себя мое благоволение к вам и милость мою, ибо вам известно, что я не благоволю ко всяким мерзостям человеческим и презираю всякую волю, сопротивляющуюся моей воле». После всех отеческих наставлений, видя неисправимость нашу, Бог, премилосердный Отец наш, принимает против блудного сына, то есть каждого нарушителя воли Божией, внешние меры исправления, частные чувствительные кары для неисправимого грешника, например, потерю имущества, болезнь или смерть дитяти и тому подобное. Если это не исправляет нас, и мы снова и снова повторяем свою непокорность воле Божией, то огорченный нами Отец Небесный обращается к своему народу через своих пророков, говоря: «Жаль мне, горе, лютое горе грешникам. Это народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святаго Израилева. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Тщетно уничтожать вас оное, ибо дети, рожденные от прелюбодеяния, не пустят из себя глубоко корней. И я оставил их на произвол сердец их, пусть ходят по своей воле, по своим мыслям». Ужасен сей гнев Отца Небесного. Удаление от Бога страшнее и мучительнее самой гиены, по словам Христовым на последнем его суде: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Равным образом поступает Бог с гордым и высокоумным человеком и, обличая его, говорит: «Не мне, Богу, не людям ты негоден, ибо, презревший меня, стараешься заслужить у людей похвалу твоей гордости, но по глупости своей ошибаешься в том, и вместо похвал остаешься в презрении от них. Ты знал мою волю, что я всех гордецов не терплю и не пощадил самого ангела возгордившегося, тем более не пощажу гордого человека. Кому неизвестно, что я не терплю гордящихся, а ты неизменно до сих пор пребываешь в гордости». Подобно этому незаметными побуждениями призывает Бог от порочной жизни к самоисправлению и сребролюбца, и гневливого, и завистливого, предлагая им многоразличные способы согласовывать свою волю с божественной волей и следовать ей. Всякого человека Бог наставляет стремиться ко спасению возможным и приличным ему путем. Так царю Саулу сказано было пророком Самуилом: «Немалым ли ты был в глазах своих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? и послал тебя исполнить свое повеление над амаликитянами. И зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? Ты прислушал повеление Господа, презрел его волю. Ради сего отверг тебя Господь, чтобы ты не был царем над Израилем. Непокорность Господу есть такой же грех, как и волшебство, и противление Господу то же, что и идолопоклонство.